Да. Алло, да, здравствуйте, это же сантехник, правильно, да? Вот мы с вами договорились. Да не сантехник, я водопроводчик. А какая разница? Ну, есть разница. Частными объектами не занимаюсь. Нет, дело в том, что вы специалист в данной области в плане слежки и борьбы с рептилоидами. Я хотел бы вот с вами вот это обсудить. Да кто вам это сказал-то? Ну, все говорят, поговаривают разные люди интересные. Мне ваш контакт дали неспроста. Я просто много вам заплатить могу. Зачем? Дело в том, что я славяноариец, я славлю Велеса, славлю Правь, Славь, и из-за этого тайное правительство против меня ополчилось. Они следят за мной, они хотят меня устранить. И мы с вами, как братья, вот должны помогать друг другу. Потому что Америки не существует, ее выдумали, Америку. Земля на самом деле плоская. Если бы Америка была бы, то американцы, они бы в небо улетали. Да, и мы должны друг другу помогать. Я вот дело в том, что у тебя во дворе капище построил, понимаете? И за капище против меня коммунальные службы ополчились. Сначала это началось с коммунальных служб. Потом приходят какие-то люди в шляпах с полями, вот в этих вот спейсами, с этими вот жилетками, вот белые такие, безобразные. И угрожают мне, говорят, что если не снесешь свое капище, то тебя скоро не станет. И говорят, что рептилоиды тебя похитят. Вот. Ага, и где это происходит? Ой, ну это вот происходит, смотрите, я в Москве живу на самом деле. Ага. Да. А это в Воронеже? Так это же недалеко, по сути. Если что, я как-то оплатить могу, или может вы кого-то посоветуете, кто в моем городе мог бы помочь мне в этой вот ситуации сложной. Потому что... где это находится? Ну где это поточнее? В Москве где находится? Станция метро Люблино. А, ну это частный, это не частный дом. Не, ну это ближайшее. Там, получается, можно возле парка сесть на маршрутку и приехать ко мне. То есть я за городом, в принципе, живу. То есть это так район это Кузьминки, Кузьминки, на, да. На частной территории. Что еще раз? Это дом или квартира? Получается, смотрите, здесь такое, здесь и дома есть, я в доме живу, но есть и, ну, частный дом имею в виду, а есть вот пятиэтажки, понимаете, пятиэтажки. И вот получается у нас такой дворик, что с одной стороны пятиэтажки, с другой стороны вот этот вот частные дома. И я построил себе языческое капище, говорю людям, что вы должны противостоять деяниям Сета, воевать с вот этими последователями, прислужниками Сета, рептилоидом, и потому что во времена Гипербореи славяноарийцы вот их нещадно истребляли, из-за этого они сейчас мстят славяноарийской расе, нас активно спаивают, нас всякой наркотой, и вот запрещают еще, вот мы как славяноарийцы, вот мы отстаиваем сейчас русский язык, а нам запрещают говорить на нашем же языке. Вот. А мне надо что сделать? Да, смотрите, вот вам как сантехнику такая вот просьба. У меня в трубе стоит какая-то странная то ли заглушка, то ли какой-то шпионский прибор. И они следят за моими шагами, за каждым моим шагом. Вот смотрите, я, допустим, что-то произношу, да? Там, например, неплохо было бы там себе купить футболку, да? И тут бац, и мне начинает реклама появляться везде, вот. В Яндексе, в Гугле, там, на Фейсбуке, ВКонтакте. Футболка купить, футболка с Путиным купить. Вот такое вот, знаете, вот. И это не единичный случай. И помимо этого, следят за мной всякие вот эти люди в шляпе с полями, в шляпах с полями и с пейсами. Это евреи, походу, ортодоксальные евреи, вот они за мной следят. И когда хотелось вот это вот проверить мою трубу на наличие вот этой вот шпионского приспособления, потому что иногда оно подает сигналы. Слышно, вот даже когда на толчке сижу, слышны какие-то такие вот звуки, какие-то писки непонятные, вот какая-то такая вот штука. Я понял, хорошо, я подумаю, кого можно вам предложить, наберу тогда. А вы же это, вы что же славяно-ариец, а у вас капище есть, скажите? Зачем мне капище? Ну как-то славить Велеса нужно. Ну, силен духом настолько, что обхожусь без капища. То есть вы за Крома получаете, за Крона, да? Ну, вы знаете, что вот есть бог Крон, да? И он не любит, когда ему поклоняются, он ненавидит поклоняющихся, и он их уничтожает. Вот ему Конан Варвар его почитал, но не поклонялся, вы же знаете, да, это из Гипербореи. А вот прислужники Сета, которые Сету служат, вот они стали вот рептилоидами, они основали сейчас тайное правительство, и теперь вот нам нет покоя, нет жизни нормальной. Вот мы себе живем на славяно-арийской земле, вот в России, да, мы хотим, чтобы разговаривать на нашем русском языке, а натовцы, они только и ждут, чтобы на нас напасть и нашу территорию захватить. И я вот говорю, я обращался к президенту Владимиру Владимировичу, но он слишком занятой человек, чтобы моими проблемами. Он не видит, что наши бояре, они уже давно служат рептилоидам. Вот. И поэтому он не спешит мне помогать. Я уже ему и видеообращение, и становился на коленях в видеообращении. Говорил: Владимир Владимирович, спасите, пожалуйста, мое языческое капище от навалы жидов и православных священников. Вот. И он меня не услышал. Не помогает. Не помогает. Вот в том-то и дело, что мне пришла отписка, типа, обратитесь к боярам, они вам помогут. А бояре, они же продались рептилоидам за вот эти зеленые бумажки, за доллар, который даже не прикреплен золотовалютным резервом. Вот. И что делать, я не знаю. У меня союзников, по сути, нет. У меня есть пару, но их недавно забрали в белые столбы. У нас карательная психиатрия. Вот эти вот бояре Путина, они занимаются карательной психиатрией. Их признали шизофрениками, но они вполне вменяемые люди. Они почитали Слайв, Прави, за добро были, против Нави, понимаете, вот против Нави, а не против вот этих вот черных сил, против Кощея, чертей и прочего. Да, и у меня сейчас союзников не осталось, остался я один. И меня преследуют, они хотят, чтобы я пропал, да. И вот хотелось бы вот найти единомышленника. У вас есть какие-то вот единомышленники, возможно? Я сам себе единомышленник. То есть вот вы сам по себе, и вы ни с кем не это. Ну, я же сказал, я настолько силен духом, что помощи не нуждаюсь. Я понял. А как вы вот справляетесь с рептилоидами в одиночку? Они испытывают страх и не приближаются ко мне. Хорошо, а вот эти вот жиды поганые, которые вот нас захватили, вот как вы с ними обращаетесь, справляетесь и вообще... Очень просто, подавляю их. То есть именно славяно-арийским духом, характером, вот они чувствуют ваш русский дух и даже не смеют к вам приближаться, так получается? Ну, русского в этом мало, славянского в этом много. Ну да, вот славянского, значит. Не, так... Я дело в том, что в молодости был таким же, тоже такой волк-одиночка. У меня это... Даже имя такое было. Да, вот, и связанное с волками. Но я уже состарился, и теперь они почувствовали свою силу, и теперь они хотят меня и жить со свету белого. Чтобы я солнце не видел, и... В общем, вот так вот. Они ж погубили нашего этого. Они ж... этого... Трехлебова, они в тюрьму посадили, вы же знаете. Нет, не знаю. Ну, три хлеба, вы знаете, это славяно-ариец знаменитый. Знаю, знаю, кто это. Вот, и его посадили в тюрьму. Потом Задорнова, это же они убили. Это не рак, онкология, это придумали американцы, чтобы поработить славяно-арийских людей, понимаете? Онкологии нет на самом деле, этой болячки нет. И СПИДа не существует, этих всех болезней не существует. Это придумали все, чтобы нас погубить. Вот, и они Задорнова убили, вот это вот рак, ему направили космический луч в голову, он не защитился, я не знаю, он такой был, он был разумнейший человек, он был знатоком этих всех рептилоидных наук, на что они способны, но все-таки не уберегся, вот, сгорела кис-свеча. И теперь они меня пытаются, но я ношу шапочку из фольги, поэтому меня как-то вот эта вот беда онкологии пока что не задевает, понимаете? Но все может быть, и вот ищу защиты. Давайте как-то с вами пересечемся, или вам не интересно со мной общаться, и вообще это все вам не интересно? Ну, я опять же говорю, то есть духом силен, я из стрелецкого рода. Да, я понимаю, но дело в том, что сегодня вам не нужны никакие союзники, сегодня вы себя хорошо чувствуете, но завтра, а вдруг что случится, к кому вы обратитесь? Нас никто в обществе не понимает, считает нас какими-то шизофрениками, которые плетут какую-то хрень. А вот вы верите в плоскую землю? Или вы верите, что все-таки земля круглая? Все возможно. Пока не увижу, не поверю. Ну, земля плоская, это вы предполагаете, да? Да все, она может и круглой быть, и плоской. Все возможно. Нет, понятно. Мы видим все, что только мы видим. Нет, да, понятно, мы это видим, но... Дело в том, что... Все остальное предположение пока. Дело в том, что есть один знакомый, который с космосом связан, и... Можем, знаете, как поступить? Можем наглядно убедиться, что действительно Земля это плоская. Потому что он мне присылал видеоотчет, это именно не то, что рептилоидами американцами снято в студии. А настоящий непосредственно, смотрите, вот получается Южного полюса его, вот вы заметили, что Северный полюс исследует, да, вот Северный полюс, о нем все известно, а Южного полюса нету, вы это заметили? То есть вот никаких... Не обращал внимания. Вот обратите внимание, что Южного полюса его по сути не существует. Он как-то сам по себе, вот он существует на картах теоретически, а вот никаких исследований, что там вот что-то существует, туда никто не высаживается, там никто не бродит, там вообще ничего не происходит. А почему? Потому что Южного полюса его нету. Да, так вот он мне прислал вот этот вот снимок из космоса, получается Земля, она в виде диска. И посередине этого диска расположен вот Северный полюс, да, вот эта середина, центр. Поэтому он и холодный, то что там некие, скажем так, электромагнитные излучения, которые образуют этот холод, и которые посередине вот этого Северного полюса, такой наподобие вулкана есть. Там происходят какие-то химические реакции, и оттуда образуются облака и вода, вот. Все вот эти американцы, сейчас пиндосские организации, они говорят, что воды скоро не будет. Это для того, чтобы спровоцировать войну. На самом деле вот из этого вулкана бесконечно образовывается вода и бесконечно образовываются облака. Эти облака, когда доходят до краев Земли, они просто пересекают траекторию и улетают в открытый космос. И там распыляются из-за того, что космос большой. Облака, естественно, они там не могут концентрироваться вот в эту вот туманную субстанцию, они улетучиваются. Но есть еще что-то под землей, это плоская земля. И нужно вот понять, и, конечно, теоретически, Она стоит все-таки на трех слонах или на черепахе? Вот нужно вот это понять. Или вообще на трех китах она стоит? Это еще вот мой друг, который связан, вот, он астронавт, да, он еще не изучил это. И их не пускают, им рептилоиды говорят, что туда летать нельзя, то есть смотреть под землю, что там находится, нельзя, запрещено. И вы заметили даже, вот нельзя раскопки проводить глубокие. То есть технологии уже позволяют нам проводить подобные раскопки, чтобы просверлить землю насквозь, но этого никто не делает, потому что нельзя... Рептилоиды, в общем, вот сделали так, чтобы запретить вот эти все раскопки, вот эти все исследования. Да, и, короче говоря, вот из-за этой всей позиции меня преследуют, понимаете? И как-то я ищу союзников и поддержку. У меня денег много, у меня наследство большое осталось, я его до сих пор прожираю. У меня родители были дипломаты, понимаете, еще в те времена, когда ходили золотые червонцы. И поэтому денег у меня много. Я с оплатой ваших услуг вот, могу вас обеспечить и поездкой, погостите у меня. Но обследуйте мои вот эти вот трубы, как сантехник. Вот я прошу вас, сможете приехать? Я подумаю. Завтра сколько вот? 20 тысяч нормально будет в рублях или больше? С учетом покупки билета. Ну, мне надо подумать, прежде чем какой-то ответ давать. Так, ну хорошо, думайте. Ну, помните, что я тоже славяноариец, и вот я тоже в молодости считал себя вот самодостаточным. Но возраст – это дело такое. Возраст проходит, и вы увидите у себя однажды на пороге, опять же, этих рептилоидов. Поэтому думайте. Ну ладно тогда, всего вам доброго. Хорошо. Да, давайте тогда, всего доброго. До свидания. Так, ну он скорее больше моей роскозни не слушал, чем Чибис. Надеюсь, ты слышал свой заказ. Да, затянулся разговор у меня с ним.